герметично замкнутое пространство. Вдоль восточного берега Нила насчитывается более 100 пирамид, но только одна выделяется из всех по размерам, пропорциям, сохранности и совершенству исполнения. Это Великая пирамида, единственная сохранившаяся до наших дней чудо света. Остальные 114 пирамид можно поделить на две группы – 5 эпохи 4 династии, 3 в Гизе и 2 в Дашуре, и все прочие. Возведение этих оставшихся 109 пирамид не было большой технической проблемой, и нет никаких сомнений, что они – творение культуры фараонов, стремящиеся сравняться с другими 5, которые встретили первые египтяне, когда явились на берега Нила. 5 пирамид, приписываемых Снефру, Хеопсу, Хефрену, Микерину, отличаются от других не только масштабом и совершенством исполнения, но и тем, что внутри них значительно меньше следов того, когда они были сооружены, кем и для чего. В отличие от них, прочие пирамиды и даже гробницы 4 династии испещрены иероглифами, заполнены до отказа скульптурами и рельефами, что облегчает их датировку, а коли так, то их назначение могло быть другим. По этому поводу существует огромное множество разнообразных теорий на любой вкус, в зависимости от видения каждого исследователя. В качестве возможных функций пирамид указывалось, что они могли служить как антенны, как топографические вехи, как своеобразный свод прошлого и будущего, как архив знаний исчезнувших цивилизаций, как храмы для посвящений или как астрономические обсерватории. Между тем, они не являются ничем из перечисленного, они нечто гораздо большее, поскольку мы допустили, что Великая пирамида не была построена египтянами, придется признать, что ее строители обладали технологиями, неизвестными даже в наш космический век. Одна из проблем, которые ставит Великая пирамида, это то, что она нарушает принцип экономии средств. Его легко наблюдать в нашей повседневной жизни. Нынешняя промышленность способна сотворить каменные блоки с совершенными углами, а наши каменщики могут подогнать их друг к другу без малейших зазоров. Но принцип экономии указывает, что подобное расточительство чрезмерно, тем более, что оно только увеличивается 10-кратно во времени, ведь с каждым часом такого совершенства затраты только растут. Результат экономии средств мы можем заметить, например, в своих ванных комнатах. Плитка в них выложена не совсем ровно. Довольно большие промежутки между каждым куском кафеля заполнены цементным раствором, симулирующим совершенное соединение. То есть, хотя мы и можем достичь совершенства, мы в нем здесь не нуждаемся. Другое дело керамическое покрытие в космических кораблях. Здесь необходимое теснейшее соединение кусков для избежания перегрева от трения или вхождения корабля в атмосферу. В Великой пирамиде работали без оглядки на этот принцип экономии. А ведь очевидно, что для усыпальницы подобное совершенство избыточно. Следовательно, можно допустить, что если соединение блоков облицовки коридоров и камер не позволяло просунуть щель даже лезвия ножа, это значит, что конструктору пирамиды для чего-то была нужна полная герметичность.